Она бездумно смотрела в огонь. Над головой ходили, устраивались, потом улеглись и начали разговаривать. Говорил вроде больше Том Флинт. Мэтью Гарни коротко отвечал. Мэтью Гарни. Она могла говорить себе, что не ложится, потому что мешает присутствие двух незнакомцев, но, прикрывая глаза, видела перед собою только одно лицо — лицо Мэтью Гарни. Видела серые глаза, настойчиво и неотступно смотревшие на нее поверх лампы. От этого взгляда делалось страшно, как еще никогда не бывало перед мужчиной. Ни с кем из фаетских своих ухажеров она и отдаленно не испытывала ничего похожего. Стоило им уйти, и их лица сразу стирались из памяти. Дрова в очаге прогорели, и только угли еще тлели. Над головой послышались шаги. Встав поспешно с качалки, Эмилина прошла к себе в уголок и задернула одеяло. Кто-то спустился с лестницы. На мгновение приостановился, мягко шагая прошел через комнату, под кром открыл дверь и закрыл ее за собой. Она легла на матрас и укрылась, но уже понимала, что не заснет. В комнате становилось все холоднее. Подол, вымокший в снегу юбки, был еще влажным, но она не решалась переодеться в ночную рубашку. Не оставляла ощущения, что надо быть наготове, если понадобится вдруг встать, а то и бежать. Напрасно она твердила, что это глупо. Ну что тут такого? Мэтью Гарни просто не спится. Вот он и вышел пройтись, не тревожа ее или вовсе не помня о ней. В конце концов, он ведь не проходимец, а бригадир дорожников. Первого попавшегося на такое место не поставят, да и Том Флинт хорошо его знает. А уж в том, что Том Флинт порядочный, сомневаться не приходится. Она легла на бок, плотнее укуталась одеялом и крепко зажмурилась. Нет, так зажмурившись не заснешь. Хоть бы уж он поскорее вернулся, улегся у себя наверху, тогда, может, сон понемногу и сморит. Но, представив себе его, спящего прямо у нее над головой, она вся просто оцепенела, а тело напряглось и сделалось деревянным. С улицы вдруг послышались звуки губной гармоники. Сначала отчетливо доносились только высокие тона, и ей даже подумалось, что это плод фантазии. Музыка смолкла, потом зазвучала опять, и теперь уже не могло быть сомнений, что в самом деле кто-то играет. Твердя себе, что страшнее, чем сейчас, быть уже просто не может, она встала, закуталась в одеяло, как в шаль, и на цыпочках прокралась к двери. Крупными хлопьями падал мокрый снег. Еще немного, и он сменится дождем. Музыка слышалась из-за дороги, и Эмилина пошла вниз, по склону, к пруду. Мэтью стоял, прислонившись к слюдяному камню. Лицо было обращено к дому, глаза закрыты. Она остановилась в нескольких шагах, прижалась к стволу ели, слушала, смотрела. Он доиграл какую-то незнакомую ей медленную грустную мелодию и сразу же, практически без перерыва, начал вдруг извлекать из гармоники звуки, которые трудно было бы назвать музыкой. Казалось, птицы перекликались. Слышались шорохи леса, ветер свистел в деревьях, глухо и жалобно ворковали голуби. Она по-прежнему внимательно вглядывалась ему в лицо, вслушивалась в звуки губной гармоники, и впечатления сливались в одно, словно какой-то новый орган чувств помогал ей вбирать его целиком. И она жадно вбирала, вбирала всем существом, вбирала так, как вбирают первое весеннее тепло. Слезы текли по лицу, но она их не замечала. Чуть погодя, он перестал играть, открыл глаза и взглянул на нее. Она улыбнулась и тогда только заметила, что плачет. Он смотрел очень внимательно,